целясь по окнам. Резкий шквал ветра ударил по ним, как только они пересекли изрытую асфальтовую площадку в 20 ярдах от дома, и Джеза переполнило смятение. Ему показалось, что тень здания давит на него холодом самой смерти. Биффи схватил Джеза за толстовку и, похохатывая, крутанул его, показывая Дазу. «Взгляни-ка на Джеза, старик, он трясется!» «Я не трясусь!» — выкрикнул Джез обиженно. «Я чертовски замерз, понятно?» «Понятно!» — ответил Биффи, встревоженный шумом. «Ты замерз, я тебе верю. А теперь заткнись, понял?» У Биффи были четкие инструкции. Ему точно объяснили, куда идти. Они прошли мимо блока, где гнались за арабом. Тогда это было для хохмы, теперь все до смерти серьезно. В последнем блоке они поднялись на 3-й этаж. Дом будто вымер. Правда, сквозь тонкие занавески просвечивали огоньки лампочек, и они слышали разговоры, когда проходили мимо дверей квартир, иногда взрывался рекламой телевизор. Но никто не стоял на пороге, чтобы заметить их присутствие, никого не было на лестничных площадках, чтобы спросить, что они здесь делают. 3-й этаж. 3-я дверь справа. 19. Света нет. Джесс опять почувствовал себя плохо и облизнул губы, пытаясь поймать взгляд Даза. Но Даз избегал смотреть на него. С тех пор, как иностранец напугал Даза, тот страшно изменился. Он никому не смотрел в глаза. Его взгляд будто ускользал. Он перестал выдавать хорошие идеи, перестал разговаривать. С того самого вечера Даз просто тусовался с ними, делая все, что велит Биффи. А если вдруг все-таки удавалось поймать его взгляд, в нем жил постоянный страх. Джесс решил попытаться в последний раз. Если внутри никого, может, удастся уговорить Биффи убраться по-добру, по-здорову. «Биффи?» Джесс старался шептать. «Чё? Света нет». Биффи посмотрел сквозь стекло двери. В коридоре темно, никакого мерцания телевизора. «Ну и?» «Ну и зачем проблемы?» «Затем, что я так сказал», — отрезал Биффи. «Мы могли бы пройти по Лондон-роуд». «Набрать еще хлопушек для праздничной ночи», — предложил Джесс. «Хэллоуин еще не прошел, и они уже израсходовали все свои запасы». Все, кроме тех, что тащил сейчас Биффи. Биффи сгреб его спереди за толстовку и прошипел. «Я обещал, что мы выполним эту работу, и мы ее сделаем». Джеза это уже достало. Он осмелел, ведь Биффи следует быть осторожным. Он побоится сильно его бить в избежание громких криков. «Мы собираемся это сделать, потому что ты так сказал?» Джесс насмешливо улыбался. «Ты в этом уверен, а, Биффи?» Биффи мог отколотить его, а он, Биффи, нет. Биффи положил руку на плечо Джесса и придвинулся почти вплотную. В ожидании ссоры Джесс сжал руку в кулак, но Биффи был не в настроении драться. Его глаза расширились. «Он приходил к нам домой». Джесс понял, что Биффи говорит про иностранца. «Просто взял и заявился домой, Джесс». «У меня есть работа для вас», — сказал он. «Одна маленькая работенка, и вы меня больше не увидите». Биффи резко скосил на сторону глаза, будто боялся, что мужчина стоит у него за спиной, готовый схватить его и выкинуть через перила ограждения. Когда он снова посмотрел на Джесса, в глазах у него стояли слезы. Джесс снова вспомнил, как Биффи ерзал на своей толстой корме перед иностранцем и принял решение. «Хрен с тобой», — подумал он, — «это в самый последний раз. Мы с Минки найдем другую команду». Биффи свою потерял. Биффи обделался. Биффи, похоже, почувствовал, что теряет власть. «Отвали!»